когда приходит наш час. Воистину, любовь не терпит обыкновенности. Вскоре подступили иные интересы. Японцы били неповоротливого и нерешительного Куропаткина так, что летели перья. Просьбы о подмоге, длинные списки убитых, раненых, пропавших без вести, госпиталей в Прославле, правда, не разворачивали, но все чаще на улицах города начали появляться безногие, безрукие, слепые, глухие, немые, одним словом, повоевавшие. Война, гремевшая где-то на далекой окраине, уже давала ощутимую отдачу. Шло последнее лето совместные робинзонады Бориски Прибыткова и Фили Кубаря, но никто еще не знал, что оно для них последнее. Филя, как обычно, торжественно помолясь, всенародно объявил о своем страстном желании посетить киевские святые места и сбежал в пещерку на берегу. Ловили раков и рыбу, собирали ягоды, травы, грибы и коренья. Филя промышлял птиц, Бориска в это лето что-то зачастил в город. Но, несмотря на ночные отлучки, друзьям было хорошо, как всегда, хотя Филя не мог не заметить, насколько вдруг повзрослел его Робинзон, насколько он стал задумчив и какая мужская складочка появилась меж его бровей. «Не кручинься, Бориск!» С круглого лица Кубаря никогда не сходила добрая детская улыбка. «Что нужно человеку, кроме верного дружка, а? Тишь, да ветерок, да ушится котелок!» Странное дело, но после удара гирькой и пребывания в больнице Коля Третьяк утратил покой и сон. Он по-прежнему ковал свое железо, но, во-первых, ковал как-то не так, а во-вторых, все время блаженно улыбался. Приемная матушка его, многоопытная бабка Манейха, понаблюдав, повздыхала и как-то осторожненько повела разговор, что не худо бы, Коля, развлечься и заглянуть к мадам Переглядовой. Но Коля только улыбнулся в ответ на этот намек и исчез из дому в ту же ночь. «Слава тебе, Господи!» — обрадовалась бабка Манейха, решив, что приемный ее сынок внял совету и голосу плоти. Но Коля явился под утро весь в волдырях от крапивы и с еще более безумными глазами. «Не вышло», — сокрушенно поведал он «теппорасы, Коле». 4 часа в крапиве соловьем надрывался, а она и в окошко не выглянула. Выглянула Шурочка потом, дня через 3, что ли, и выглянула, и вышла. Но дело не в этом. Дело в том, что в городе Прославле что-то как-то менялось, сам воздух, что ли. Что-то носилось в нем тревожное и обещающее, а что именно, никто тогда не понимал. Это мы с вами умные, мы знаем, что носилась новая эпоха. Новая эпоха медленно, но уже неудержимо вливалась в полноводную историю города Прославля, а ее все еще упрямо путали с обычным течением времени. Я уж совсем было намеревался ставить точку в этой главе, да случайно наткнулся на записи юных лет, где вдруг обнаружил неизвестно кем рассказанное о еще одном весьма даже действующем лице того времени. Каюс, не собирался я о нем писать, поскольку очень уж он мне не симпатичен, но и несимпатичные сплошь да рядом оказываются двигателями самых невероятных исторических событий и распорядителями судеб многих симпатичных. Речь идет об Изоте, племяннике своего дяди. Когда-то их общий предок увлечен был в клевете и поклепе, и по суровым законам тех наивных времен нещадно бит батагами и лишен богомерзкого своего языка, дабы не возводил напраслину на добрых людей. Тогда, по темности тогдашнего правосудия, действовал закон «доносчику первый кнут» во всей своей детской непосредственности. Предок сполна получил то, что ему причиталось, почему его ближайшие потомки и стали значиться безязычными. Такое прозвище и закрепилось за ними в веках, но дядя, открывший в Пристене колониальную торговлю, счел ее неблагозвучной для фирмы и вывески, и с дозволения полиции чуть облагородился, назвавшись уже «безяичновым». Вот что стояло не столько за дядей, сколько за племянником. А почему именно, выяснилось несколько позднее. Тогда, в канун 20-го столетия, Коля неплохо ударил.